Наступило утро. С улицы в дом хлынули солнечные лучи и ворвались крики петухов. Аня проснулась, потянулась и вдруг поняла, что ночью ей ничего не приснилось. В смысле, ничего страшного. Она видела самые обыкновенные сны, в которых не было ничего страшного, и которые теперь стремительно забывались. Аня очень обрадовалась этому. Девочка посмотрела на родительскую кровать. Она была пуста. Значит, папа и мама уже встали. Наверное, пошли умываться к новому рукомойнику, который вчера был куплен в магазине и прибит гвоздями к столбу. Тогда Аня посмотрела на сестру. Маша безмятежно спала, а к ее лицу коварно подкрадывался солнечный зайчик. Он явно намеревался разбудить девочку. Аня решила опередить его. Она осторожно вытянула из подушки золотистое перышко, дотронулась им до Машиной щеки и повела его к губам. Маша недовольно сморщилась. Аня едва сдержалась, чтобы не прыснуть от смеха, и повторила движение. Маша хлопнула ладошкой себя по щеке, как делают, когда прогоняют назойливую муху. Муха улетела, но через несколько секунд вернулась обратно. В этот раз на Машин лоб. «Ну что такое?» – пробормотала Маша, почесывая лоб. «Мамочка!» Аня не выдержала и все-таки прыснула. Маша с трудом разлепила глаза и сделала обиженное лицо. «Анька, это ты противная!» Старшая сестра расхохоталась от души. «Противная!» – взвизгнула Маша и кинулась на сестру с кулаками. «Вставай, Соня!» – кричала Аня, закрываясь от разъяренной сестренки подушкой. «Царство Божье проспишь!» «Я тебя! Я тебя!» – Маша яростно колотила по Аниной подушке. «Я тебя тоже так сделаю!» Затем силы у нее кончились, и девочка обессиленно свалилась на диван. «Классно я тебя!» – довольно спросила Аня, кладя обратно свою подушку. «Я тебе тоже так сделаю!» – весело ответила Маша. «Сделаешь!» – согласилась Аня и нежно поцеловала сестру в щеку. «Если проснешься первая!» «Завтра же сделаю!» – пообещала Маша и тоже обняла Аню. Они валялись на диване и обсуждали, что будут делать сегодня. Решили уговорить родителей пойти в лес, затем после обеда в сад, а под вечер на реку. Но тут пришла мама и с громким стуком поставила на пол ведро с водой. «Проснулись?» – радостно спросила она. «Проснулись, давно уже. А чего же не идете умываться?» «А мы решили пойти сегодня в лес. Ну, с вами, разумеется, а вечером на реку». Мама улыбнулась. «Думаю, что после леса на реку сил у вас уже не останется». «Останется! Еще как останется!» «Ну ладно, идите умываться». Девочки выскочили из-под одеяла и, поеживаясь от утренней прохлады, побежали на улицу. Там они весело умылись, причем Маша плеснула на Аню водой, та заявила, что она сделала это нарочно и тоже плеснула. «Я же не так много!» – возмутилась Маша и плеснула на Аню снова. «Ах, так!» Аня не осталась в долгу. В общем, они облили себя с головы до ног, чуть не лопнули при этом от смеха, и когда вернулись в дом, мама чуть не упала в обморок, обругала дочерей неслухами и заставила переодеться. В общем, день начался очень весело. Таким же веселым оказался и завтрак. «Ну и чудный сон мне сегодня приснился», заявил папа, намазывая маслом кусок батона. Девочки сразу навострили уши. «Расскажи!» «Очень чудной сон», — повторил папа. «Никогда ничего подобного не видел». «Ну, папа, не томи!» «Да что-то я его не особенно и помню». «А ты вспомни!» — потребовала Маша. «Закрой глаза! Я всегда так делаю, когда хочу вспомнить то, что забыла, и вспоминаю». «Попробую», — согласился папа и послушно закрыл глаза. поднес ко рту бутерброд, откусил его и задумчиво стал жевать. Жевал долго, потом проглотил прожеванное и откусил снова. Опять стал жевать. Казалось, что он полностью увлекся этим делом и уже ни о чем другом и не думает. Так он съел почти весь бутерброд. Тут терпение у дочерей лопнуло, и они закричали: «Ну что, вспомнил?» Папа вздрогнул. «А что? Ах, это вы... Чего я должен был вспомнить?» «Ну, свой сон!» «Ах, сон!» — протянул папа и покачал головой. «Нет, не вспомнил». И весело рассмеялся. Девочки поняли, что он так шутит над ними, и бросились на отца, схватили его и стали тормошить и дергать. «Ах ты такой рассекой! А ну-ка, сейчас же рассказывай нам свой сон!» «И правда, чего детей дразнишь?» — вступилась за дочерей мама. «Рассказывай, если начал». «Ладно, ладно. Ладно, ладно». Папа замахал руками. «Расскажу, только отстаньте от меня». Девочки с неохотой отстали от отца, вернулись на свои места и приготовились слушать. «Значит так», — начал папа. «Снится мне, что вдруг я проснулся. Вокруг темнота, не видно ни души. Вообще ничего не видно. Главное, даже кнопка красная на телевизоре не горит. Этому я очень удивился. Что это такое, думаю? Неужели электричество отключилось? Или телевизор сломался? Или еще того хуже, кто-то в дом пролез и его утащил?» Спрыгнул я на пол, подошел к столу. На ощупь, главное, ведь не видно же ничего, а телевизора-то и нет. Как не бывало. У меня сердце так в пятки и ушло. Ну, думаю, точно, воры залезли. Ну, дальше еще смешнее. Вернулся я к кровати и вдруг смотрю, а матери на ней нет. Куда подевалась, думаю. Подхожу к дивану, а вас там тоже нет. Девочки слушали отца с открытыми ртами и расширенными от страха глазами. Даже мама и та замерла за столом. Карпухин главный, довольный таким вниманием, продолжал. «Тут мне совсем плохо стало. Стал я по дому метаться, как раненый зверь. Чуть не плачу. А что вы хотите, семью ведь потерял? Хоть и сон, а только прямо как наяву. Выскочил я на улицу, смотрю, и Жигуля нашего тоже нет. Тут я немного успокоился. Понял, что не выдержали вы деревенской жизни и в город убежали. Очень я на вас за это обиделся. Брожу одинокий вдоль забора, и вдруг подходит ко мне старуха. Страшная такая, ну точно баба-яга. Зубами щелкает, рычит и прыгает. На меня, значит, чтобы верхом усесться. Я ее с себя сбрасываю, а она снова прыгивает. Я от нее, она за мной ловкая, словно кошка, сильная. Я на нее кричу: «Гражданка, мол, что вы такое вытворяете?» Она смеется, глазами сверкает и снова прыгает. Я, значит, убегаю, и страшно мне, просто жуть. Ночь ведь кругом, луна светит, очень все натурально. И вдруг я понял, старуха-то меня к реке гонит, чтобы утопить в ней. Вот тут я и разозлился. «Ах ты, дрянь такая!» Сам на нее кинулся с кулаками и проснулся. Смотрю, дома лежу, рядом с родимой женой. На диване дочки сопят, телевизор на столе красной кнопкой мерцает. Только я час потом уснуть не мог. Так в душе жутко было, а ведь это все ваши вчерашние байки, девчат, про ведьму-то. Этими словами папа закончил рассказывать свой рассказ. «Кошмар какой!» — воскликнула мама. «Неужели такое может присниться?» «Приснилось!» — качал головой папа. «Да так, как будто все на самом деле было. У меня даже от воспоминаний об этом сне мурашки по коже бегут. Аня и Маша молчали, только продолжали смотреть на отца большими от удивления глазами. «Что, притихли?» — спросил их папа. «Испугались?» «Ну и напрасно. Это же сон, а во сне чего только не может привидеться. Если на все внимание обращать, то и жить не захочется». «Папа, а ты веришь снам?» — неожиданно спросила Аня. «Нет». «Совсем-совсем?» «Совсем не верю». «А ты, мама?» «Что?» «Я спрашиваю, ты тоже не веришь снам?» Мама на мгновение задумалась. «Вообще-то, смотря каким». «Как это понять, смотря каким?» «Ну, разные сны бывают. Некоторые сбываются». «Это какие же?» – заинтересовались девочки. «Ну, например, к болезням снится сырое мясо. Или собака к встрече другу». «А если снится свинья?» – вдруг выпалила Аня. «Свинья – это хорошо, это к богатству», – ответила мама. «А если это черная свинья?» «Какая разница?» – удивилась мама. «Свинья, она и есть свинья». «А почему ты спрашиваешь?» «Да так, просто мне стало вдруг интересно». Мама больше не спрашивала, потому что стала убирать со стола посуду. Зато Маша очень странно посмотрела на сестру и долго не отводила от нее взгляда. «Ты чего смотришь так?» – спросила с раздражением Аня. «Мне надо тебя кое о чем спросить», – прошептала Маша. «Только не здесь. Давай выйдем на улицу». Девочки вышли на крыльцо. «Что ты хотела у меня спросить?» – обратилась к сестре Аня. Маша глянула ей прямо в глаза и серьезно спросила. «Почему ты спрашивала про черную свинью?» «Да так просто. Захотела вот и спросила». «Неправда». «Что неправда?» «Ты не просто так спросила». Маша разволновалась так, что даже схватила Аню за руку. «Ты так сказала, потому что тебе приснилась черная свинья». «Та самая. Так ведь?» Ну, Аня замялась. Очень не хотелось ей признаваться, что свинья так ее напугала, что даже во сне приснилась. Может быть. А тебе-то что? Значит, все-таки снилось. Удовлетворенно вздохнула Маша. Прошлой ночью, да? Ну да. Поэтому ты вчера не стала к окну головой ложиться, ведь так? Так. Расскажи поподробнее. Что она делала? Аня нехотя в трех словах поведала о том, что ей приснилось. «Понятно», – с задумчивым видом произнесла Маша. «Ну а ты-то чего так волнуешься? Не тебе ведь приснилась эта дрянь?» «В том-то и дело, что мне тоже приснилась черная свинья». Аня так и ахнула. «Тебе тоже? Когда? Вчера?» «Нет, сегодня. Ночью. Я тоже была в доме совершенно одна. Ужас! Я чуть не умерла от страха, когда она сначала топала по крыше, а потом полезла в трубу и показалась из печки». «А ты не врешь?» – не поверила Аня. Уж больно сон сестры был похож на ее собственный, если не по деталям, то по сути. «Ну чего мне врать-то?» Потрясенные девочки задумались. «И что все это значит?» Первой спросила Аня. «Это значит одно из двух», сказала Маша. «Что? Или у нас у всех очень богатое воображение, или...» «Что или?» «Или тут дело нечисто». «Как понять нечисто?» «Ну, Аня, кто из нас старшая сестра, ты или я?» «Ну я? Ну чего тогда глупые вопросы задаешь? Раз я сказала, что дело нечисто, то значит нечисто». Да, действительно. Вынуждена была согласиться Аня. Слишком много странностей вокруг нас. И главная странность – это, конечно же, черная свинья. Ну, если бы не она, на все остальное можно было бы махнуть рукой, как на досадную нелепость. А тут целых три фактора говорят в ее пользу. Это какие же? Первое, ее мы увидели в первый же день, как только сюда приехали. Второе, она нам обоим приснилась во сне. Сначала мне, в следующую ночь тебе. И это было бы ерундой, если бы Дениска не сказал, что в черную свинью превращалась ведьма, которая жила до нас в этом доме. Это три. Но есть и четвертый фактор, который говорит о том, что здесь дело очень темное. Ну что еще? Папин сон. Он видел во сне ту самую ведьму. В этом можно и не сомневаться. Почему? Потому что она пыталась на нем ездить верхом. Об этом мы тоже слыхали от Дениски. Помнишь рассказ про дядю Архипа? Помню. Ведь мы его папе не рассказывали. Так что ему сон приснился сам по себе. Откуда столько совпадений? Ох, не нравится мне это. И мне не нравится. Маша широко раскрыла глаза. А еще странность есть одна. Какая? Наша машина. Почему она не заводится? Может, ее ведьма заколдовала? И обе девочки посмотрели на стоящий под навесом Жигуленок. Тот был какой-то серый, унылый. Казалось, что он грустит. «Бедненький!» — вздохнула Маша. «Мне его жалко!» «Ты лучше нас пожалей!» — проворчала Аня. «Как мы здесь дальше будем жить, если тут каждую ночь кому-нибудь из нас всякая дрянь сниться будет?» «А может, это все наши страхи? Наше, как его там, подсознание?» Жалобно всхлипнула носом Маша. Мы ведь как только в дом вошли, так сразу и развопились. Дом Бабы-Яги, дом Бабы-Яги. Внушили себе с самого начала. Вот теперь нам все это и снится. Тоже мне психолог, усмехнулась Аня. Ну ладно, пусть так, как ты говоришь. Но куда же нам девать черную свинью? Ведь мы ее обе видели собственными глазами. Может, это и не свинья была? Кто же тогда? Собака или теленок, или еще кто. Мы ведь с тобой в деревне впервые. Увидели животное и решили, что это свинья. А может, это вовсе и не свинья. Маша говорила так горячо, убедительно, что Аня засомневалась. Кто знает, может быть, так оно и есть. Давай тогда, знаешь что? Что? Давай осмотрим все вокруг. И если увидим черную свинью, то постараемся разглядеть ее как следует. Маша попятилась. Что, боишься? Боюсь. И я боюсь. А страх, он самый большой наш враг. Мы сейчас так напугаем друг друга, что спать совсем не сможем. Чтобы не увидеть всякую дрянь. Разве не так? Теперь настала Маша на очередь соглашаться. Да, ты права. Мы должны все осмотреть. Но когда же мы этим займемся? Когда? Да прямо сейчас. Чего тянуть? И сестры решили отправиться в сад и на огород.